Затем все семейство прошло козьей тушь. Эльфа перевела съесть, а ребята лежали в шкуру, дергали ее зубами, кувыркались через нее, все больше входя в раз. И мы явно впервые видели добычу. Им было полтора месяца, и все трое отлично выглядели. Голубоватая пленка еще не сошла с глаз, но видели они превосходно. Шерстина была не такая пятнистая, как у Эльфи и ее сестер, в этом же возрасте не такая густая, но зато более блестящая и тонкая. Я не могла определить их пол, однако сразу заметила, что самый светлый, живее и любопытнее двух остальных особенно привязан к маме. Он все время льнул к ней, стараясь обнять лапками ее морду, а Эльфа проявляла чудеса терпения. Он решал и сколько угодно карабкаться по ней, жевать ее уши и хвост. Мало-помалу она подходила все ближе ко мне, точно приглашая меня участвовать в игре. Положив ладонь на песок, я пошевелила пальцами, мы их точно сотряли, подняв свои титулы круглые морды. Начало смеркаться. Эльфа внимательно прислушалась к чему-то, и взяла малышей в кусты, чтобы покормить их. Я вернулась в лагерь, и к своей радости видела метров 10 от палатки. Эльфа с малышами. Я погладила ее, она лизнула мне руку. Вместе с котом мы сходили к реке и принесли остатки туши. Эльфа глядела на нас таким видом, точно благодарила за избавление от необходимости возиться с тяжелой ношей. Подпустив нас к себе метров на 20, она вдруг прижала уши к голове и метнулась к нам. Я сказала коту, чтобы он опустил тушу и не двигался, а сама потащила ее к ребятам. Эльфа успокоилась, и как только я отошла, принялась есть. Чуть подойдя, я направилась к своей палатке, к моему удивлению Эльфа пошла следом. Палатку она легла и позвала льва, но они не лука остановились у входа. Тогда она вышла, и я присоединилась к ней. Мы сели все вместе на траве, Эльфа прислонилась ко мне, а малыши стали сосать. Вдруг двое льва затеяли потасовку из-за соска. Эльфа легла, чтобы им было удобнее, прижалась теснее ко мне, обняв меня одной лапой. Я тоже была членом семьи. Был тихий вечер. Медленно сходила луна, в ее серебристом свете четко вырисовывали силуэты пани дум. Только один звук нарушал безмолвие, чмоканье львят. Сколько мне пришлось выслушать предостережение, что, когда появится на свет детеныши, Эльфа обещает, станет опасной, как все матери, оберегающие свое потомство. И что же? Вот она, такая же ласковая и доверчивая, как всегда. И ей очень хочется, чтобы я разделила с ней ее счастье. Глава 4. Львята встречают наших друзей. Когда утром я проснулась, Эльфы и львят не было, а ночью дождь смыл все их следы. Но во второй половине дня она пришла без львят, очень голодная. Пока я кормила ее мясом, то кто по моей просьбе пошел по ее следам выяснить, где укрытый детеныш. Когда он вернулся, Эльфа вскочила на мою машину. Оттуда она видела, как мы вместе уходим в буш. Я нарочно двигалась по ее следу, чтобы заставить Эльфу возвратиться к лятам. Она сразу спрыгнула на землю и затрусила впереди нас. Когда мы отставали, она останавливалась и ждала. Неужели решилась наконец отвезти нас в свое логово? Промявшись бледой ворчу, эту гнезду мы назвали так, потому что здесь нас однажды напугали своим ворчанием Эльфа и супруг. Она замерла на месте и прислушалась. Потом быстро побежала вверх по склону, на полпути немного помедлила, чтобы я могла догнать ее, и выскочила на седло, за которым не спадая широкая расщелина. Я подошла к Эльфе, хотела погладить ее, но она вдруг прижала уши, сердито рявкнула и дала мне тумака. Ясно, что мое присутствие здесь нежелательно. Пришлось отступить. На склоне я обернулась и увидела, что Эльфа играет с одним львенком, а второй как раз показался из-за гребни. Откуда такая резкая перемена настроения Эльфы? но я считалась с ее желаниями и не стала им мешать. Тото ждал меня внизу. Отсюда из буши мы направили на седло бинокли. Убедившись, что мы стоим достаточно далеко, Эльса совсем успокоилась и всецело отдалась игре с малышами.